Некоторое время спустя лес поредел, и лошадям стало идти легче. Поубавилось и зарослей. Теперь можно было не так сильно опасаться ловушек. Собаку отпустили на длинном поводке, и она резво бежала впереди отряда, указывая тому дорогу. Странное дело, но преследуемый перестал путать следы. Теперь он гнал по прямой. Поразмыслив, главарь пришел к выводу, что тот надеется на заводных лошадей. С ними у беглеца появился шанс оставить погоню далеко позади. Но-но, видали мы и таких умников. Еще не вечер, милок. След нырнул в лощину, склоны которой поросли густым кустарником, и вожак дал команду взвести арбалеты. Мало ли! Уж больно место удобное, чтобы выпустить из этих зарослей парочку болтов. Если этому типу удастся подстрелить собаку, это будет плохо. Второй пес еще не настолько окреп. Укоротив поводок, собаку убрали внутрь ошетинившегося оружием строя и уже в таком порядке двинулись дальше. Другого пути для беглеца все равно тут не было. Летать он пока не научился. А кони этого сделать и подавно не могли. До выхода из лощины осталось около 100 шагов, когда слева вдруг дрогнули ветви кустов. К бою! И вовремя. Раздвигая густую поросль, на тропу выехали всадники, 5 человек. Все хорошо вооруженные, в одинаковых темных одеждах. Правда, лошади у них были разномастные. Уже хорошо. Не монахи, это точно. Да и на королевских солдат, похоже, мало. А вот на баронских дружинников очень даже. Но никаких враждебных намерений они не высказали. Напротив, головной всадник поднял перед собою 2 связанных накрест копья. Сигнал переговоров. Ну, раз такое дело... Раздвинув столпившихся разбойников, главарь выехал вперед. Других вариантов все равно нет. В кустах может сидеть хоть целая сотня этих типов. И прорваться вперед без потерь, скорее всего, уже не выйдет. Придется говорить. «Далеко ли собрались?» Говоривший облокотился на луку седла. «А крепкий мужик, и боец неплохой, по повадкам видно, да и все прочие ему подстать. Фигово, если не договоримся, малой крови тут не разойтись». «Не особо, человека тут одного разыскиваем». «Задолжал чего?» «Не без этого». «А что ж это ты такой неразговорчивый?» — удивился собеседник главаря. «Так времени у нас мало, спешим». «А здесь места того небезопасные, и попросту тут разгуливать охотников нет». «Так и не держите нас, сразу и уедем». «Ой, Или, ты, уважаемый, по делу говори». Начал терять терпение разбойник. «Есть чего предложить, так валяй. Нет, не мешай нам дальше ехать. Или тебе плату за топтание земли надобно? Барон местный послал». «Барон», — усмехается собеседник, — «а чья это земля, ты знаешь? Да без разницы мне. Это графство Мэг». «И что?» Главарь осекся. «То самое графство?» «Ага», — кивает собеседник. «Ты все правильно понял. Так кого вы ищете, любезный?» «Вот дерево нечистый. Ладно, графство, может, и то самое, но что с того? Сын, ну, сын ведь, а не папаша. Тот вообще адским отродьем был, как говорят, А сын вроде бы нормальный у него, даже и церковь с ним дружит. По крайней мере, внешне, а так-то кто их ведает? Да и какое им всем дело до этого беглеца? Кого надо, того ищем. У нас на него договор. Вот так. Как у наемников. А чем мы хуже? Да за такие деньги и принцу голову оторвать можно. Даже так? Какое совпадение! И у нас тоже. Вот и раз. А ведь чуяла душа. Тот еще фрукт этот заказчик оказался. И этих нанял. И что теперь? Будем выяснять, кто из нас сильнее? И что? Есть предложение. Собеседник прищурился. Объединяем усилия? Оплата. Вам ведь нужна его голова. А вам что, пятки? Нет, не в том смысле, что он нам живым нужен. Здесь можете его хоть на части разодрать. Он кое-что должен тут раскопать, а вот это нужно уже нам. Похоже, он уже что-то раскопал, буркнул главарь. Толстенные деревья, как ножом режет. Нет, покачал головой собеседник. То, что нужно нам, он еще не взял. Оно не там, откуда вы пришли. Мы знаем место, но не знаем расположение тайника. Так как? Его голову вы отдаете нам? Хоть тело целиком, хоть по кусочкам. Нам не за это платят. Да мы и не знаем, кому его продать. А мы точно ловим одного и того же человека? Нам нужен тот, кто подойдет к тайнику. Пока что этот первый, кто вообще здесь появился. Мы ждем достаточно давно. А ведь у нас, похоже, разные заказчики. Ух ты ж! Выяснить бы, кому и что именно должны отдать эти парни. Много чего любопытного может произойти. А вдруг никто из них не сможет до заказчика доехать? Мало ли, бывает всяких несчастных случаев. Хорошо, но у нас только одна собака, ее надо беречь. Не надо. Нет, мы ничего против не имеем. Можете ее на руках носить, коли вам это охота делать. Мы знаем, куда он идет. Там встретим. Вместе, если ты не против. Кто будет командовать? Мы просто едем вместе до тайника. Дорогу я покажу. Тут будешь меня слушать. Договорились? Договор, кивнул главарь разбойников. Когда он вскроет тайник, мы уступаем тебе место. «Делай, что хочешь, но его вещи будут нашими». «Все?» «Все. И то, что сейчас с собой везет?» «Толку тебе с того будет», — подумал Харди. «После смерти хозяина клинок утратит все свои свойства. Впрочем, пусть берет, если будет кому забрать». «Это ты тоже можешь забрать. Нам нужно только то, что он из тайника возьмет». «Да что ж такого там лежит?» — подумал главарь. «Явно что-то очень ценное, но что? И кому это нужно? А дадут за это сколько?» «Договорились», — кивнул разбойник. «Показывай дорогу».